Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Gurudev, Acharya Gurudev. Jai Om Vishnu, Paramahamsa Prachara, Tarasi Simadi Divine Grace, Iskan Founder Child, the AC Bhaktivedanta, Swami Sri Prabhupada Ki. Jai Om Vishnu, Paramahamsa Prachara, Tarasi Simadi Divine Grace, Sri Bhaktivedanta, Sisasi Dakor Maharaj Ki. All glories to the assembly of devotees. All glories to the assembly of devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. Сегодня завтрак немного задержался, и некоторые подойдут попозже. Те, кто здесь, не могли бы вы немного пододвинуться вперед, чтобы опоздавшие смогли расположиться сзади? Сначала мы хотим прочитать небольшие отрывки из Шримад-Бхагаватам. Это Шримад-Бхагаватам 10.13.13. Мы прочитаем перевод и комментарии. Он говорит о мальчиках-пастушках, которые ничего не боятся. Когда Кришна увидел, что его друзья-мальчики-пастушки напуганы, он, тот, кому покоряется сам страх, для того, чтобы избавить их от страха, сказал: «Мои дорогие друзья, не прекращайте кушать, я приведу ваших телят. Я лично пойду за ними». Это произошло, когда Господь Брахма украл мальчиков-пастушков и телят. И сначала они, конечно, испугались, но Кришна успокоил их, что им нечего бояться, Он сам все устроит. Комментарий Шрилы Прабхупады. В присутствии дружбы Кришны у преданного не может быть никакого страха. Кришна — это высший управляющий. Он управляет даже смертью. Несомненно, мы больше всего боимся смерти, которая является главным страхом для каждого в материальном мире. Этот страх возникает из-за недостатка сознания Кришны. В противном случае никакого страха быть не может. Для того, кто принял прибежище у лотосных стоп Кришны, материальный мир, полный страха, перестает быть опасным. Я хочу прочитать еще одну цитату из Шримад-Бхагаватам 11.2.7. Этот текст в особенности подчеркивает, что страх означает видеть что-то отдельным от Кришны, видеть вещи, не связанными с Кришной. Когда мы видим все связанным с Кришной, страха нет, есть только любовь. А когда мы думаем, что Кришна не видит, не наблюдает, не контролирует, то возникает масса причин для страха. Байям или страх возникает, когда мы рассматриваем что-то вне связи с Кришной. Ведь на самом деле все является эманацией или проявлением личности Бога, как утверждается в Веданта Сутре, Джанмадья Сиатаха, и подтверждается Бхагавадгите. Vasudeva Savamiti. Also in Bhagavad Gita, также в Бхагавад-гите говорится, что Кришна является другом, желающим блага каждому живому существу. Если живое существо оставит свои бесплодные попытки бросить вызов Верховной Личности Бога и предастся Господу Кришне, несомненно, это живое существо обретет уверенность в своих вечных отношениях с Кришной. Предавшаяся душа знает из опыта, что Кришна является его вечным. Простите, предавшаяся душа может испытать свои вечные сокровенные отношения с Кришной. Предавшаяся душа на самом деле знает, что Кришна является ее другом и доброжелателем, и поскольку этот друг является высшим владыкой всего мироздания, несомненно, не остается никаких причин для страха. Сын богача чувствует себя уверенным, обходя владения своего отца. Прабхупада объясняет, как сын очень богатого человека чувствует себя очень защищенным, уверенным, так как он наследует имущество своего отца. Сын богача чувствует себя уверенным, таким же образом преданный Кришне, действуя как уполномоченный представитель Господа, всегда чувствует себя уверенным, так как каждый момент он понимает, что все в материальном и духовном творении находится под строгим контролем его великодушного Господина. Однако непреданный отрицает верховное положение Кришны и поэтому считает, что есть нечто отличное от Кришны. Например, если служащий правительства видит какое-то опасное препятствие, которое государственная власть не в силах контролировать, он испытывает страх. Если ребенок чувствует, что существует некая сила, с которой его отец не может справиться, он тоже начинает испытывать страх. Подобным же образом, нас охватывает страх, поскольку мы искусственно думаем, что есть нечто выходящее из-под контроля Всеблагого Господа. Такое представление чего-то не связанного Кришной называется Двития Бинавеша, и оно сразу же порождает навязанную извне атмосферу страха. Кришна называет Абхаянкара, уничтожающий весь страх в сердце преданного. Итак, в этих отрывках мы рассмотрели два момента. Мы рассмотрели, как мальчики-пастушки избавились от страха, потому что где наш контролирующего здесь нет? Вы повергаете меня в страх. Мальчики-пастушки, Кришна велел им не бояться ничего. Он напомнил им, что находится рядом. И хотя телята и коровы были украдены, мы видим, что Кришна вышел из положения. Он проявил экспансии мальчиков-пастушков и телят, сделав их еще лучше, чем были раньше. Далее, в Шримад Бхагаватам Прабхупада утверждает, что страх означает видеть нечто вне связи с Кришной, вне контроля Кришны. И он приводит пример молодого человека, отец которого обладает огромным состоянием. У него много денег, большое влияние. And because the Father is so much из-за того, что Отец обладает такой властью, Сын спокоен, Он расслаблен, счастлив, не испытывает страха, потому что Он понимает, Мой Отец все контролирует. Как, например, вы куда-то едете, и там вы оказываетесь в незнакомой обстановке. Но вы узнаете, что ваш хороший друг всем управляет там. Тут же ваше беспокойство исчезнет. Преданные должны все меньше и меньше беспокоиться о чем бы то ни было, зная, что в конечном итоге все покоится на Кришне. Все сущее, подобно жемчужинам, нанизанным на нить, покоится на Кришне. Принятие этого факта — постепенный процесс. Сегодня мы хотим уделить время вопросам, поскольку мы пытаемся пройти большой объем материала за короткое время, у нас еще ни разу не было времени отведено на вопросы. Также хорошо, что этим вечером у нас будут общие вопросы, и у нас не было возможности отвечать на вопросы после лекции по Бхагаватам. И затем, возможно, в четверг или пятницу у нас будут иштагоштки вместо лекции по Бхагаватам. Мы постараемся более подробно обсудить видение, стратегию, что бы мы хотели осуществить в своей зоне, чтобы улучшить проповедь во всех сферах. What things we are not satisfied or happy about? Обсудить, чем мы не удовлетворены. And we want to look closer at what we can do. И мы хотим внимательнее понять, что может сделать каждый из нас лично, чтобы испытать больше счастья в сознании Кришны. So that'll be coming up, perhaps I think. Это произойдет, скорее всего, утром в пятницу. Now, let us. Теперь давайте вернемся назад, а потом двинемся дальше. Поскольку мы рассматривали основные категории, наши самые сильные страхи, вы помните, что сфера, которая вызывает страх у большинства, это потеря дорогого человека. Страх потерять человека, кого мы очень любим. Конечно, очевидно, наш самый сильный страх — не вернуться обратно к Богу. Наш самый большой страх — не достичь высшей цели жизни. Но мы не собираемся рассматривать эту тему. Она в определенном смысле универсальна. Следующая, самая большая категория была потеря веры. И мы знаем, насколько важно по мере продвижения в преданном служении иметь сильную веру, не слепую веру, но веру в науку, что мы позволим этой науке помочь нам. И третьим было одиночество. Итак, четвертая категория — это оскорбление. Что я хочу сделать, чтобы один-два человека поделились, и мы перейдем к сегодняшней теме. Тот, кто еще не рассказывал. Человек, который утратил веру. It can be in guru. Это могла быть вера в гуру, шастры, в общении с преданными, что угодно, потеря веры в Кришну в какой-то момент жизни. Но он смог преодолеть это И мы бы хотели, чтобы вы поделились, как вы вновь обрели сильную веру, что это перестало быть страхом или проблемой в сознании Кришны для вас. Есть ли еще человек, который мог бы поделиться, это категория потери веры? И как вы преодолели и вернули ее? Может быть, если поделитесь, как вы вернули веру, человек, который по-прежнему имеет эту проблему сейчас или нечто подобное, почувствует вдохновение изнутри от того, как вы смогли справиться с этими врагами ума. Часто мы усугубляем свою проблему, думая, что эта проблема есть только у нас. Это часть нашего внутреннего диалога. Иногда мы говорим про себя. Никто даже не представляет, какие страдания я испытываю. Все кажутся счастливыми, слушают лекции, но ваш ум говорит: «О, я так страдаю». Преданные танцуют в киртане. Вы оглядываетесь и думаете, чему они так радуются? Если бы им мои проблемы, они были бы также печальны и подавлены. И мы говорим себе: «Я подавлен». Я несчастен, и что дальше? Помните, когда мы в Майе, мы на самом деле, это означает, что мы схватили какой-то аспект Майи, мы держимся за него, отождествляем себя с ним, и он диктует, как нам себя вести. Кто-то что-то вам сказал, и ему не понравилось, что он услышал. И тогда ум говорит: «Рассердись». Ваш ум говорит: «Не разговаривай с этим человеком». Ум говорит: «Но если он так говорит, если она поступает так, тогда ум говорит: а ты поступи так». Ум подсказывает вам, как реагировать. Ум говорит: «Сегодня на всех сердись». И как только вы встаете и принимаете душ, ум начинает петь такую песенку. Ум говорит: «Сегодня злись на всех. Не вздумай улыбаться, избегай служения, будь имперсональным и сердитым». Ум иногда говорит в течение дня. Он говорит: «Разве ты не видишь, как ты одинок? Разве это правильно, что ты всегда так одинок? Хотя тебя окружают 300 человек». Он говорит: «Спустись к реке. Сядь на камень и сделай грустное лицо». Все танцуют и поют, но Бог с ними. Уйди как можно дальше, чтобы никто тебя не видел, и подумай о том, как сильно ты страдаешь. Ум ужасен. Но мы найдем способы подчинить его. Некоторым ум говорит такую ерунду. Ум говорит: «Не верь». Как можно верить этим писаниям? Это просто мифология. Как ты можешь принять гуру? Как отказаться от своих сил? В конце концов, разве Кришна не находится в сердце каждого? Зачем нужен гуру? У ума множество способов, чтобы заставить нас сверхурочно трудиться и пытаться убежать от любви к Кришне. Кто-то может поделиться с нами моментом, когда он потерял веру, и как он обрел ее вновь. Этот страх во внутреннем диалоге, который создал такую ситуацию. Вы начали становиться рабами этого внутреннего диалога, но позже смогли сбросить его оковы. И это произошло полтора или два года назад. Мы находились в комнате с моей соседкой, она тоже преданная, и мы услышали новость, что духовный учитель пал со своего положения. Некий какой-то духовный учитель. Не ее духовный учитель. Я только пришла в сознание Кришны, когда Шри Вишнупад оставил процесс. Она пришла в это время. В тот момент мы даже заплакали. Как это возможно? Когда мы... Когда мы не были еще в движении, мы встречали множество людей, которым нельзя доверять. И теперь мы присоединились к движению. И опять же, люди, которым вы должны больше всего доверять, вы видите, что они тоже могут утратить свое положение и доверие. Так, несколько дней я пребывала в беспокойстве, и однажды, когда я пришла в храм, была лекция, какой-то преданный включил запись Сачинандана с вами, где он говорил, что в организации люди могут быть несовершенными. И лекция была именно о том, что мне было нужно услышать в тот момент. Эта реализация помогла мне восстановить веру и увидеть, что этот процесс имеет другую основу. Шрила Прабхупада и Кришна, и вся Гуру Парампара всегда защищает нас, что бы ни произошло. И насколько мы несовершенны как организации, как личности. So, in this case, в этом случае, когда кто-то приходит в общество преданных, и мы, как правило, приходим с определенным рвением и также определенной наивностью, затем мы начинаем больше узнавать о процессе очищения. В этом случае она услышала от Шачинандана с вами. Она приняла прибежище в его словах. Он гуру, представляющий служение Прабхупаде. И он объяснил некоторые моменты из шастр, что помогло ей преодолеть этот страх. Хотя раньше у нее возник внутренний диалог, подвергающие сомнению, насколько истинно сознание Кришны, стоит ли ей этим заниматься, или учитывая, что если человек, занимающий такое высокое положение, тогда на что надеяться ей, но мы должны смотреть глазами шастр. И поскольку шастра истины, то кто не следует им истинам, тогда возникают сложности. Если бы человек мог делать что угодно и получить точно такой же результат, это было бы знаком того, что шастры бесполезны, поскольку они относительны. Но если человек следует шастрам, признаком этого будет, что их росток преданности биджа получает питание и растет. А когда его не поливают должным образом, это признак аппарат, ханат, оскорблений. Это душит росток преданности. Если вас душат, в конце концов, вы погибнете. Мы говорили об оскорблениях. Это была четвертая категория. Дайте подумать. Может, кто-то хочет поделиться этой категорией. Это четвертая категория самых сильных страхов. Некоторые из вас сказали, что очень боятся совершить оскорбление. Now, this is a healthy fear also. Это также здоровый страх. Прабхупада однажды сказал, что проблема его учеников в том, что мы недостаточно боимся Майи. So that kind of fear подобный страх is really a catalyst помощник for causing us to run away from the association of Maya, чтобы избежать общения с Майей. Это помогает нам стать бесстрашными and eager to take more shelter of и жаждать принять прибежище у Кришны. So, maybe somebody can share может быть, кто-то хочет поделиться таким случаем. Тот, кто в какой-то момент практики сознания Кришны обнаружил, что он оскорбляет других, оскорбляет садху, может быть, оскорбляет гуру, Кришну. Но опять же, присутствовал недостаток веры. Вы хотите рассказать? И внутренний диалог был таким оскорбительным. И потом, каким-то образом, либо благодаря принятию прибежища у самого Кришны, в виде попыток предаться процессу гуру, шастрам, или благодаря каким-то внутренним реализациям человек смог выйти из этого состояния. Я жил в Бхактивиданта Мэннере в Англии около 10 лет. Я ходил в храм может быть 6 или 7 лет. В то время президент храма так или иначе, мне не нравился этот человек. Я слышал, как другие преданные иногда критиковали его, что у него большая зарплата, и он очень редко приходит на храмовые программы, и ходили слухи, что у него большой дом, джакузи, и, понимаете, тому подобное. И храм, иногда они говорили, что у них нет денег, но казалось, что у него большая зарплата. И даже когда он приходил в храм, Он не открывался преданным. Он был недоступным. И год за годом, каждый раз, когда я видел этого человека, я думал, ага, вот он опять, тот парень. He's the one, And of course, I never said anything. Конечно, я никогда ничего не говорил ему. Лично ничего не предпринимал в этой связи, но про себя я думал, да, вот он. Но позже он решил поменять служение. Решили провести церемонию, прощальную церемонию. И пришло много преданных. Они делились другими преданными своим опытом общения с этим президентом храма. Это напоминало церемонию Вьясапуджа. Люди выходили и читали как бы подношение ему. И каким-то образом Отец искренне, они говорили добрые слова, что они ценили, что он сделал для них. Я подумал, ну хорошо, я тоже пойду, посмотрю. Я пошел туда. Я услышал, как преданные один за другим выражали очень глубокую сердечную признательность этому преданному. Как один преданный даже начал плакать, один из брахмачари, что да, человек так помог ему, был словно отцом. А другой сказал, что он очень искусно собирал пожертвования для индийской общины. А другой сказал, что он был очень хорошим менеджером. Еще один рассказал, что он лично помог ему решить столько проблем. И после того, как в течение часа или полутора часов искренних признаний, я увидел этого человека с другой стороны, который раньше я никогда не замечал. И тогда мое восприятие полностью изменилось. Хотя, может быть, в этом человеке были недостатки, но это составляло лишь небольшую часть этой личности. И теперь я видел совсем другой образ этого преданного. И тогда оскорбительное настроение в уме просто испарилось после того, как я услышал так много искренних выражений признательности. Это показало мне, что ум способен ухватиться за определенное представление о человеке и сохранять его годами, однако это представление может не быть истинной картиной этого человека. Я видел, насколько хитер ум, и эти представления, их следует в большинстве случаев разрушать. Пурначандра Прабху поднял два очень важных момента, что иногда в отношениях может произойти какая-то случайность, и мы можем допустить одному или двум случаям покрыть или повлиять на все наше восприятие и отношение к человеку. Иногда это настоящие сложности в отношениях. Но когда мы недостаточно обладаем любовью или сознанием Кришны, тогда мы позволяем этому восприятию покрыть все наше представление об этом человеке. И мы опираемся на те одно-два столкновения, и мы не способны видеть то хорошее, что человек делает или что он собой представляет. Материалисты часто так делают, поскольку, во-первых, они всегда хотят считать себя лучше, и, во-вторых, они стремятся унизить другого. Как преданные, мы должны стать духовными учеными, так что мы должны тщательно все изучить, и как мы оцениваем, что такое правильное служение, правильные отношения. Однако мы не должны намеренно искать недостатки. Мы должны искать любовь. Мы должны изучить каждого преданного, чтобы понять, что можем сделать мы, чтобы научиться у него или помочь ему. В любом случае присутствует дух отношений с любовью. Мы стараемся найти хорошие качества, чтобы перенимать их, чтобы развить в себе эти же качества. А где мы видим слабости, мы не должны их отрицать, но наша главная мантра должна быть такой: что я, чем я могу помочь, чем я могу послужить. Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? Когда человек слаб или не имеет любви, он недооценивает собственную силу, и он видит одни сложности. Это означает недооценивать свою силу, так как вы считаете, что не способны ничего изменить. Любовь — это не сентимент, это самая большая сила. И когда мы обладаем глубоким бескорыстием и качествами садху, когда мы жаждем найти способ, как помочь, чтобы в конце концов приблизить сознание Кришне. Мы не просто ждем, когда другие падут. Мы не ждем, когда у других возникнут проблемы, но мы пытаемся увидеть, что любая проблема или разногласие — это и наша проблема. Когда кто-то грустит или испытывает счастье, мы не думаем, что эта проблема касается лишь того человека. Мы видим, что это наша проблема. Это семейная проблема. И поэтому мы стараемся найти способ что-то сделать, дабы изменить ситуацию. Другой момент, который прозвучал в выступлении Пурначандры, это изменение своего видения. Иногда нам следует молиться Кришне, чтобы Он позволил нам увидеть вещи с другой стороны. Иногда мы видим что-то определенным образом, но это влияет на наш внутренний диалог. И мы хотим попросить Кришну помочь нам увидеть это по-другому. Если мы просим Кришну позволить увидеть вещи по-другому, тогда, как правило, то, как мы видели и что считали полной истинной реальностью, мы сможем сместить акцент. Как мы все видим в зависимости от очков. Например, я плохо вижу, особенно сейчас, без очков. И когда я надеваю очки, восприятие становится более четким. Мы знаем, что на этом этапе развития наши чувства очень ограничены. И большая часть духовной жизни, атмавидья, самосознание, означает сделать чувства более совершенными. И когда к нам возвращается память, мы хотим видеть все связанным с Кришной. Как один способ, Кришна Кшетра упомянул сегодня один момент о божествах. Один из могущественных способов стать более любящими, более сознающими Кришну, это сосредоточить все на божествах. Либо в своем доме, храме. Если человек думает, что на самом деле это собственность божеств, и готовите ли вы, подметаете пол, моете, или зарабатываете деньги, или заботитесь о ребенке, если вы думаете, что это подношение божеству, тогда каждый человек, выполняя свое служение, будет пытаться делать это хорошо, так как хочет сделать божествам хорошее подношение. И каждый хочет, чтобы другой тоже служил хорошо. Ведь это тоже подношение божеству. Как сейчас мы собираемся отмечать Джанмаштами явление Прабхупады, во многих местах по всему миру преданные будут готовить множество подношений. Важно, чтобы вы или я приготовили хорошие блюда. Также важно, чтобы другие преданные тоже приготовили вкусные блюда. Вы же не думаете, только я приготовлю вкусное блюдо. Я знаю, что все остальные 107 блюд будут не так хороши. Но все нормально, так как Кришна будет доволен моим замечательным блюдом. Какая же это любовь? Вы хотите, чтобы кому-то досталось 107 невкусных блюд, и только одно ваше блюдо съедобное. No, you want yours to be as nice as it can be. Нет, вы хотите, чтобы ваша была как можно лучше. И вы также хотите, чтобы другие тоже приготовили хорошо. Поскольку тогда в конце подношения останется так много замечательных блюд, которыми насладился Кришна, и после этого сможем насладиться мы. Видите, мы все должны выполнять свое служение замечательным образом, и так, чтобы это вдохновляло остальных. Когда у человека мало преданности, это должно стать проблемой для каждого из нас, поскольку это повлияет на пищу, это повлияет на бхогу, которую будут предлагать. Теперь, прежде чем мы приступим к домашним заданиям, я хочу ненадолго погрузить всех в майю. Вы простите меня на 5 минут. Я знаю, вы хотите обрести сознание Кришны, а мы поместим вас в майю на 5 минут. Мы опустим вас на телесный уровень. Требуется несколько добровольцев. Я имею в виду несколько тел. Я хочу, чтобы одно тело было очень высоким. Выйдите кто-нибудь очень высокого роста. Идите, матушка. Пожалуйста, выходите. Да, вы высоко. Не оглядывайтесь, сидите. Я хочу кого-то очень низкого. Кто считает себя очень низким? Кто здесь такой невысокий? Выходите. Надолго мы вас погрузим в майя. Мне нужен человек низкого роста. Хорошо. Мне нужен человек, который считает себя очень худым. Пусть это будет мужчина. Мне нужен человек, который считает себя очень худым. Есть кто-нибудь? Come on. Идите. Теперь мне нужен, кто считает, что у него лишний вес. Okay. Мы всех okay. на какое-то время поместим в майю. Пожалуйста, простите меня. Okay. So I just want to check. Теперь хочу проверить. Вы считаете себя очень худой, верно? All right. Okay. You think you're very short. Вы считаете себя очень низкой. Я прав? Я должен проверить. Я вызвал вас. Вы считаете себя довольно высокой. Нет? Вы можете сесть. Нет, все нормально. Садитесь. Кто считает себя высоким? Есть ли кто-нибудь, считает себя высоким среди мужчин? Если нет, ну ничего страшного. Она не считает себя высокой. Кто-нибудь считает себя высоким? Сзади. А как насчет мужчин? Есть среди мужчин кто-то высокий? Кто считает себя слишком высоким? Никого нет? They're all too Krishna conscious, huh? Все слишком в сознании Кришны. Выходите, давайте. Who's thinking that too? Come, любой, у кого есть идет, давайте, наконец-то. I think you already understand. Я думаю, вы уже the inner dialogue here. Догадались, huh? Поняли внутренний диалог. So, let's start with him. Давайте начнем okay. с него. He is thinking, он думает, that he is too что он слишком okay. высокий. So that means, это значит, many times during the week, что много раз в неделю, возможно, несколько раз в день, возможно, много раз в течение часа происходит разговор. О, ты слишком высокий. What kind of karma is this? Что это за карма? Why has life created this problem for me? За что судьба создала мне такую проблему? Большинство людей ниже меня. Мне приходится наклоняться, когда я куда-то прихожу. Приходится нагибаться, чтобы не стукнуться головой. Время от времени, возможно, чаще, чем следует, он думает. Вот почему я попросил того, кто считает себя высоким, низким, худым, толстым. Все это происходит в уме. Время от времени. How much you weigh? How many kilos? Сколько вы весите? About 70, something like that. Около 70. He says it так, very soft. Она сказала. About 70. Около 70. I am so skinny. Я такая худая. About 70. Около 70. Each day I weigh on the scale to see if I gained a little more. Каждый день я стою на весы, чтобы проверить, не поправилась ли я хоть чуть-чуть. So he is telling himself. Он говорит себе, что он очень худой. Она думает, что низкая. Ей постоянно приходится вставать на цыпочки, чтобы посмотреть в зеркало. Все предназначено для людей, которые повыше ростом. Когда она училась в школе, ей строили по росту. Она всегда была первой, самой низкой. Она покупает одежду, чтобы казаться выше. Она покупает туфли на больших каблуках. Если вы заглянете в шкаф, вы увидите огромные каблуки, чтобы выглядеть выше. Иногда время от времени она спрашивает себя, почему я такая низкая? Почему, чтобы разговаривать с людьми, мне приходится задирать голову? Почему они не смотрят на меня снизу вверх? В ее случае, иногда она думает, сколько в этом калорий? Сегодня лишь капельку мороженого. Она думает, посмотрите, они все едят много пиццы. Я бы тоже хотела съесть только пиццы. Она идет покупать одежду. Это хороший цвет, так как он стройнит. Она думает, нет, сегодня я не пойду плавать, так как я не знаю. Она разговаривает с друзьями. Как вам кажется, я не хоть чуть-чуть похудела? Итак, ум говорит, ты слишком большая. Можете сесть. Please forgive me. Пожалуйста, простите меня. Please forgive me for my Maya. Простите меня за эту Майю. Но я думаю, вы уловили суть, что большинство наших страхов и беспокойств относится к уровню тела, относится к вещам, не связанным с Кришной. Вы думаете, Кришна считает вас слишком высоким, а этого слишком худым, а этого низким, а этого слишком толстым? Разве Кришна говорит, что бы ты ни делал, всегда быть худым? Кришна говорит, для меня нет никого дороже, чем низкие. Мы нигде не найдем этого в Писаниях. Но Кришна говорит, мы можем прийти к Нему благодаря любви и преданности. Теперь также мы понимаем, что он на самом деле не такой уж высокий. Он лишь думает так. Он считается высоким согласно каким-то материальным стандартам. А он не слишком худой. Она не такая низкая. Она не такая толстая. Несмотря на то, что по некоторым материальным нормам эти характеристики можно приложить, никто из них, как мы знаем, не является телом. Мы понимаем, что хотя они считают и принимают, даже если они принимают, что их тело обладает особыми характеристиками, они должны понять, что это лишь временная ситуация. Но большую часть времени наше беспокойство связано с вещами, которые полностью иллюзорны. Иногда люди убеждают себя, что они некрасивые, неразумные, и вся их жизнь попадает в зависимость от этого. И более того, это даже неверно с точки зрения материальных стандартов, которые, как, например, девушка, которая здесь по некоторым стандартам кажется кругленькой, такой полненькой, в некоторых местах мира ее размеры будут считаться нормальными. В Африке ее будут считать все-таки немного худоватой. Поскольку они считают, что если женщина полная, это значит, она хорошо питается, что она богатая и живет хорошо. В Индии мы также видим, что мужчинам нравится полная женщина. В Америке женщина необходимо быть в два раза меньше. Женщины практически изводят себя до истощения. Они такие худышки, поскольку там таков так называемый стандарт. Но в некоторых местах человека считают красивым, если он очень полный. Это значит, что он хорошо кушает, у него много пищи. В некоторых культурах очень высокий рост считается эталоном красоты в этой культуре. А в некоторых культурах люди растягивают уши, растягивают губы, вставляют туда тарелки, делают их очень большими. Как в азиатских культурах, в Китае, женщина считается красивой, если у нее очень маленькая ножка. Женщины в прямом смысле мучили себя, перевязывая ноги, делали их очень маленькими. Можно видеть, что все это майя. Это не имеет никакого отношения к истинной красоте, связанной с качествами природы души. Иногда нам надо остановиться и подумать, руководствуюсь ли я материальными стандартами? Хочу ли я получить еще одно материальное тело? Поскольку следовать материальным стандартам означает получать материальные тела вновь и вновь. Если значит, что в этой жизни, если вас сильно беспокоит, и вы повторяете мантру «Я слишком высокий», в следующей жизни Кришна позволит вам вернуться в теле карлика, очень низким. Если ваша главная проблема, что я такой толстый, может быть, в следующей жизни вы станете моделью, очень худой и красивой, но по-прежнему вы будете страдать. Материальные тела, гуны материальной природы. Большинство наших страхов связаны с вещами, которые в первую очередь вредны для нас. Если посмотреть ближе на то, кем мы являемся, по крайней мере, у нас станет меньше беспокойства об этих вещах. Одно упражнение, которое мы делаем, хотим делать чаще, когда в какой-то сфере у нас появляется застой, мы молимся Кришне и просим помочь увидеть вещи с другой стороны. Тогда мы будем реагировать иначе. Теперь перейдем к домашнему заданию. Я просил всех два дня назад, так как вчера у нас не получилось встретиться, мы не только сами произносим нездоровые мантры, с которыми отождествляем себя. Но мы также позволяем другим людям, окружению, диктовать нам свои условия, которые формируют нашу личность. Мы хотим быть шастра-чакшу, видеть глазами шастр. Мы хотим, чтобы у нас были собственные эталоны и цели, основанные на примере ачарьев. Мы хотим сверяться, быть уверенными, что мы следуем шастрам Садху и Гуру. Я просил вас подумать о трех личностях в вашей жизни, которые оказали самое большое влияние на вашу жизнь. Мы также попросили вас вспомнить три самых значительных выбора, которые вы сделали в жизни. И также мы просили вспомнить три самых важных события. Эти три категории представляют собой то, кем мы являемся сейчас. Мы будем удивлены, узнав, какое влияние на нас оказывает окружение. Хотя сейчас мы стали преданными, и мы решили сказать «да» Кришне и «нет» прошлому, пока мы по-настоящему не посмотрим в лицо прошлому, мы не сможем действительно сказать ему «нет». Вы не можете сказать телесной болезни «нет» так легко, если вы не знаете, что это за болезнь и как ее лечить. В большинстве случаев, зная о природе и тяжести болезни, мы сможем вылечить ее. Если у меня на самом деле рак, но если я думаю, что у меня грипп, я не смогу решить эту проблему, так как я не буду применять необходимое лечение, соответствующее тяжести болезни. Мы рассмотрели разные типы хронических беспокойств. Мы перечислили общие беспокойства. Мы привели список симптомов, присущих этому беспокойству. Мы просили вас поднять руки, кто испытывает это. Мы перечислили панические нарушения, говорили о панике, которая продолжается от 5 минут до часа, когда человеку трудно дышать, он задыхается, теряет сознание, чувствует слабость, и иногда возникает чувство, что он готов умереть. Мы поднимали руки, с кем это часто случается. Около 40 человек подняли руки. Далее, навязчивые идеи, когда вы чувствуете необходимость повторять одно действие вновь и вновь. Хотя вы понимаете, что это нерационально. Мы возвращаемся и проверяем замок 15-20 раз, прежде чем уйти из дома. Мы моем руки по 40 раз. Мы поправляем шапку вновь и вновь. То, что мы знаем, это нелогично, но когда мы делаем это, нам становится легче. Посттравматический стресс. Это когда в жизни человека произошла трагедия. Это могла быть война, изнасилование, какое-то оскорбление. Что-то очень трагичное, случившееся когда-то давно, но хотя это было в прошлом, определенные люди, условия, ситуации заставляют человека заново переживать боли и беспокойство, как будто все повторяется, все всплывает в памяти. Фобия, когда у человека необычные страхи, как страх высоты, страх находиться в закрытом помещении, какой-то непомерный страх мух, пауков, чего угодно. Это крайние случаи, когда люди очень сильно страдают. У некоторых из вас есть это, кто-то не знает, что это, тот, кто не знает, что это такое, им не понять, но тот, кто сталкивался с общим беспокойством, это значит в течение более 6 месяцев. Если вы спите это время от времени, это не страшно, но когда это длится больше 6 месяцев, бессонница, вы не можете уснуть, часто вы не можете есть, или у вас очень плохой аппетит, потение, дрожь, депрессия. Все это связано с тем, что происходит в уме. Однако более важным эти три ключевых человека, выбора и события. Когда мы просили вас подумать о трех важных людей, оказавших влияние на вашу жизнь, если все три человека, оказавших такое сильное влияние, были благоприятными, вы очень удачливы. Надеюсь, что многие из вас, когда думали о трех людях, оказавших наибольшее влияние на ваш характер, вашу жизнь, это были люди, давшие вам нечто хорошее, и это большая удача. И то, что они дали вам, несомненно, повлияло на то, каким вы стали сейчас. Как мы делали со внутренним диалогом. Кто-то считал себя очень высоким, кто-то слишком худым, кто-то слишком низким, кто-то слишком толстым. Также люди внушают это себе под влиянием общения прошлого и также настоящего. Мы хотим избавиться от отождествлений, основанных на стандартах материального мира. И чтобы сделать это, мы должны ясно увидеть, с чем мы имеем дело. Принимаем ли мы свой внутренний диалог, или люди навязывают нам свое настроение? Домашнее задание было связано с этой сферой. Три человека в жизни, которые оказали наибольшее влияние на вас. Три самых важных выбора. And three most significant, и три самых важных события, случая в вашей жизни. Если сложить все это вместе, вы увидите, те из вас, около 50 человек, кто испытывает панические расстройства, вы обнаружите, что эти расстройства во многом связаны с неблагоприятным влиянием в одной из этих или всех этих сфер. Кто-то из этих трех важных составляющих жизни оказал на вас негативное влияние, особенно это касается посттравматического стресса. Это наиболее явно прослеживается у жертв насилия, людей, переживших войну, то, что причинило огромное беспокойство и оставило сильный отпечаток в сознании. Мы приводили пример человека из семьи алкоголиков. Отец и мать оба алкоголики. Ребенок вырастает. Ему не хватает защиты, руководства, любви, элементарной поддержки. Теперь внутренний диалог, ум, запрограммирован. Человек стал взрослым. Он женился. Но он повторяет про себя, себе из-за этого воздействия, что его бросят люди, с которыми он хочет быть рядом. Большинство людей, которые ему нужны, не окажутся рядом, когда он будет в них нуждаться больше всего. Теперь он пытается стать преданным грехасхой, и он испытывает излишний страх перед своей женой, страх перед президентом храма, неловкость в отношениях с гуру. Он боится полностью отдать себя в отношениях, поскольку его ум говорит, если ты сделаешь это, тебе не ответят взаимностью. Ты им не нужен. И хотя это было давно, когда он был маленьким, но природа ума принимать и отвергать такова, что он будет держаться за это, пока не поймет, что такое настроение, вторгающееся в его отношения, происходит из-за того стереотипа, и он продолжает вылезать. Иногда, когда он, если он сможет увидеть и понять это, с чем это связано, тогда он сможет избавиться от него. Пока вы готовитесь поделиться своим опытом, я поделюсь примерами из своей жизни. Очевидный пример, конечно, самый важный человек в моей жизни — это Шрила Прабхупада. Первый раз, напоминаю это о теме, которую мы обсуждали вчера, но нам не хватило времени. Когда я впервые встретил Шрила Прабхупаду, это произошло через его пластинку. Есть запись, сделанная Джорджем Харрисоном, где преданные поют Харе Кришна мантру. Шрила Прабхупада после их пения рассказывает о мантре. И он объясняет, что такое пение Харе Кришны. Я пришел в Нью-Йоркский храм и купил пластинку. Я включил пластинку послушать мантру и речь Шрилы Прабхупады. Когда я слышал голос Шрилы Прабхупады, у меня возникло два ярких чувства. Безмерная грусть и огромное счастье. Я испытал огромное счастье, так как я узнал этот голос. Я никогда не видел его физически, но, услышав голос, я знал, что за личность связана с этим голосом. Эта сторона вызвала счастье. Грусть возникла из-за того, что, слушая этот голос, я знал, что меня словно поймали с поличными, как полицейский кого-то ловит и надевает наручники, говорит, пошли, я поймал тебя на краже. Обе стороны присутствовали. Счастье, встреча с могущественной личностью, обновление, восторг, узнавание. А с другой стороны, страх и, самое важное, смущение, стыд. Понимая, я понял, что теперь твоя жизнь должна измениться. Теперь, на днях, когда я говорил о культуре ума и упоминал о снах, помните, я просил кого-то из вас показать, как работает ум, что он намного могущественнее, чем мы думаем, и что некоторые из вас более продвинуты, чем вы думаете. Я спросил, сколько из вас, когда вы физически не воспеваете, вы обнаруживаете, что мантра крутится в голове. Вы просыпаетесь, вы подремали днем, и вы знаете, что вы не повторяли мантру вслух, и не держите четки в руках, но вы слышите мантру в уме. Некоторые из вас слышали это. Позвольте спросить еще раз, у кого был такой опыт? Почти треть преданных. Это означает, что уже идет внутренний процесс. Мы хотим постоянно думать о Кришне. Это не значит, что лишь когда мы бодрствуем, что-то делаем, наши чувства подвергаются атаке. Мы хотим достичь состояния, когда, что бы мы ни делали, мы постоянно сознавали бы это, делали осмысленно ходили, ели, спали, чтобы мы настолько были погружены во внутренний баджан. Все происходящее в мире, мы находимся в мире, но все меньше зависим от него. Это означает, что все меньше причин получать еще одно материальное тело. Мы становимся жителями духовного мира и возвращаемся в духовный мир, где нет речи думать о чем-то помимо Кришны. Мы задавали еще один вопрос. Кто из вас видел духовного учителя во сне, прежде чем вы физически встретили его? В какой-то момент, через несколько месяцев или лет, вы физически встретили эту личность. В некоторых случаях это происходило, и потом вы встретили его. И вы знали, что это ваш гуру, так как он встречал вас и направлял вас. И вы знали это точно. У кого из вас был опыт встречи с гуру до физической встречи? Поскольку мое время истекает, я не собираюсь начинать что-то новое. Я хочу посвятить эти последние 10 минут обсуждения этой темы. Поднимите руки еще раз. Кто встречал гуру во сне, прежде чем встретить его наяву? Я бы хотел, чтобы один или два человека поделились. Мы всего лишь пытаемся создать условия, чтобы к моменту окончания семинара у всех увеличилась способность контролировать ум, видеть, насколько он могущественен, не понимая, что мы намного больше, чем эта внешняя оболочка, намного больше, чем это материальное окружение, чтобы мы могли достичь более глубокого сознания Кришны, лучше сознавая, что происходит в уме, чтобы направлять его на более благоприятные вещи. Когда я жил в Германии, я видел почти всех духовных учителей, таких как Шачинанда Госвами и другие, но своего гуру Махараджа Джайпада Госвами я только слышал о нем от одного преданного. Или видел на фотографии, нет, только слышал. И позже я хотел увидеть его. У меня было глубокое чувство, что у меня есть с ним связь. И однажды я видел во сне, что участвую в Киртане. И в этом сне я был очень маленьким, очень низким, а преданные были очень высокими. Все по 2-3 метра. Я прошел через этот киртан и увидел его перед собой. Он танцевал среди преданных. Я был очень счастлив видеть его. Я знал его. Прежде чем встретил, я испытал это. Вайшнава с вами. Так, наша идея в том, что в одном смысле, в состоянии сна, когда человек очень материалистичен, большинство снов происходит об удовлетворении чувств. Несмотря на то, что присутствует духовный аспект, для большинства это является наслаждением чувств. Ведь ум, как правило, медитирует на чувственное удовольствие во время бодрствования. И во сне вы видите то же самое. Но для всех нас, знаем мы об этом или нет, когда физическое тело не действует, Прабхупада говорил, что у нас есть тело сна. Это означает ум, разум и аханкара, ложное эго. Каждый раз во время смерти физическое тело уходит, но ментальное тело, ментальная культура остается с нами, пока мы находимся в материальных вселенных. Точно так же тонкое тело не ограничено географически, не ограничено временем, пространством. Вот почему на днях, когда вы приводили все эти замечательные истории из Шастр, мы все делились, и столько раз у преданных высокого уровня in the dream. Возникал контакт во сне. Они получали вдохновение, наставление, указания. И в большинстве случаев это были утамадхикари, которые спустились, чтобы действовать в этом мире. Но в их случае мы также видим, как происходит важная передача информации. Мы не собираемся заниматься интерпретацией снов или придавать им большое значение. Это не в этом суть. Но важно, но сон важен, так как треть или четверть жизни проходит во сне. Так или иначе, происходящее во сне должно иметь какое-то значение. Если мы должны постоянно думать о Кришне, мы хотим думать о Нем в любом состоянии. Наша идея в том, что для многих людей мы получаем больше доступа к духовным каналам, когда ум не охвачен непосредственным окружением, как это происходит в атмосфере двойственности. Бывают случаи, когда мы обретаем более глубокую духовную связь, пока физическое тело отдыхает. И когда для связи с разумом и душой меньше препятствий. В некоторых случаях появляется желание лучше понять Кришну. И в некоторых таких случаях появляется желание расти духовно. И некоторые важные личности, которые играют важную роль в вашей карме, могут оказывать на вас влияние во время бодрствования или во время сна. Это один из примеров. Те из вас, кто позже встретили гуру лично, который играет одну из ключевых ролей в вашей жизни. В некоторых случаях это связано с отношениями из прошлой жизни. В других случаях это действует сверхдуша, которая все контролирует и наблюдает, позволяя вам быть внимательным, когда вы по-настоящему увидите своего наставника, чтобы у вас было больше оснований сказать «да» этой конкретной личности, которая действует от имени Прабхупады, чтобы помочь вам. Кто-нибудь еще видел духовного учителя во сне? И потом увидел его наяву. It was about 3 years as I already practiced Krishna consciousness. Я практикую. Spiritual masters used to come in our yatra. Практиковался не Кришна около 3 лет, и в нашу ятру приезжало много духовных учителей, и все они были очень хорошими, но у меня не возникало склонности стать их учеником. И так я молилась Кришне, чтобы он послал мне духовного учителя, и в свой срок случайно Сначала я увидел фото в трансцендентном дневнике Харишаури, есть фотография, где один саньяси идет с Прабхупадой, и у него на лбу знак. Я не знал, как его имя, но я привлекся, как будто я уже знал этого человека. И потом в одной лекции Прабхупада упомянул его имя, что-то вроде «Где Тамал Кришна?» и потом говорил о чем-то другом. Когда я услышал это имя, я почувствовала вдохновение от этого имени, и потом я связала это имя и эту личность, и начала читать его книги. И потом это было Джанмаштами, Дню Враджадами в Венгрии. Когда я увидела его, это был точно такой же опыт восстановления отношений с человеком, который является моим вечным духовным учителем. Эти отношения невозможно прервать с момента, как они установились. Let's take time for one more. Давайте послушаем еще одну историю. Зачем мы делаем это? Нас не интересуют аномальные явления. На самом деле все является сверхъестественным. Нет ничего нормального, обычного. Это не является целью этого обсуждения. Это обсуждение касается того, чтобы увидеть, как Кришна устраивает необычные события, увидеть, как избавиться от страха, что поможет нам, что избавиться от камы, хай и достичь премы. Если у нас больше веры в обещание Кришны, тогда мы лучше сможем следовать тому, что Он просит. Мы сказали, что к концу семинара мы хотим обрести больше любви к садху, больше ценить гуру, больше ценить Кришну и Его систему. Вы лучше увидите, что мы сами являемся величайшими врагами самим себе, в плане, что мы мешаем себе, и мы увидим, какие еще важные причины мешают нашему росту. Удерживая определенную боль, страхи, беспокойство, неверные представления, которые они навязали нам, и мы несем их. Мне нет возможности перейти к следующей части обсуждения. Так, мы послушаем еще одного человека на ту же тему, и завтра мы начнем полностью новую тему, рассмотрев три наиболее важные категории в вашей жизни. И пока я не забыл, я дам вам домашнее задание. Домашнее задание. Я хочу, чтобы вы размышляли, начиная сегодня и вернулись завтра, размышляли над некоторыми моментами. Как это объяснить? Когда вы сами мешали себе, когда вы что-то делали, так как боялись достичь успеха. Другими словами, мы иногда боимся достичь успеха в определенной сфере, и мы осознанно или неосознанно делаем что-то, чтобы потерпеть неудачу или не достичь успеха. Или не позволяем себе достичь более высоких результатов. Мы хотим рассмотреть моменты в своей жизни, когда мы заставляем себя не быть успешными, когда то, что мы делаем, сводит на нет наши усилия достичь успеха. Подумав об этом, вы удивитесь, обнаружить, как мы неосознанно это делаем. И по разным причинам мы обсудим это завтра. Последний человек расскажет, как он встретил духовного учителя во сне, прежде чем встретить его физически. Я помню, это было время, когда я захотела найти духовного учителя. В то время, в течение 6 лет практики бхакти-йоги, я медитировала на Шачинандану с вами. Но Шачинандана с вами почти на каждом даршане говорил мне: «Может, ты лучше найдешь какого-нибудь другого духовного учителя?» В любом случае, я решила: ну, хорошо, Кришна. Я составила список всех гуру, кого я видела на тот момент. И потом я посмотрела на тех, кто мне нравился, кто нравился больше, кто меньше, и осталось двое. Это Индрадьюмна Махараджа и Притху Прабху. Индрадьюмна Махараджа. Я видела его только один раз, но я помню, что говорили среди матаджа, that he likes that Madhaji's wear like skirts and she didn't like it. So there was Pritu Prabhu. И оставался Притху Прабху. Я видела его один раз. Он сидел на дереве и общался с вайшнами, и потом мне достал служение постирать его одежду. Я помню, подумала, ничего себе, что это за гуру в белом тхоте. Я тогда думала, что существует только с вами. Потом я подумала, Кришна, ну хватит, я хочу гуру, у тебя есть 5 дней, сказать мне, кто мой гуру. Я сказала, я пойду к нему, и на Джанмаштами я была в Хуаре, я встретила Аддити Рупу Прабху. Могу ли я поехать с вами на Джанмаштами на ферму? Нет, там нет места. Я сказала, хорошо, Кришна, это значит, ты решил, что у меня не будет духовного учителя. У нас был храм в Сплите. Я спустилась вниз в храме. Ну, все, хватит, у меня нет гуру, я оставляю процесс, мне все надоело. Мне надоели оскорбления и все. Я хочу гуру. Меня звали Наташа, и какой-то Прабху зовет. Бхакти Наташа, Притху Прабху приезжает в Сплит через 2 дня. Я подумала, я была так счастлива. И в ту ночь я увидела Притху Прабху во сне. У меня было 2 сна. В одном углу проходила обычная лекция Шачинандана с вами, а в другом сидел Гуру Махарадж, повторял мантру, и он сказал, перестань жаловаться, я твой духовный учитель. Простите, я обещал, что лекция будет короче, останется время на вопросы. Но это 4-й день, и у нас не было времени на вопросы-ответы. И мы по-прежнему на 1-2 дня отстаем. Завтра мы хотим, чтобы некоторые из вас поделились этими 3 категориями. Важно, что эти 3 человека, оказавшие влияние на вашу жизнь хорошим образом, это не проблема, это замечательно. Но если среди этих 3 их влияние было негативным, тогда мы должны либо молиться Кришне, чтобы Он помог нам увидеть и увидеть это с другой стороны, вопреки, несмотря на то, как их влияние проникло в наше сознание. Нам необходимо простить их за то, что они сделали нам, что заставляет нас продолжать реагировать. Нам необходимо постараться увидеть это с их точки зрения, что могло заставить их поступить плохо. Как было доказано, что насильники детей сами были изнасилованы, и поэтому они усвоили этот образ жизни. И если у кого-то есть такой опыт, и они только реагируют, тогда они переживают этот опыт вновь и вновь. Боль, нападение, насилие. Это не значит, что они должны просто забыть об этом, но они не должны допускать, чтобы тот же опыт атаковал их и влиял на их сегодняшние отношения. which will affect the relationship we're trying to have also. Также повлияет на отношения, которые мы пытаемся установить с Кришной. So come tomorrow. Приходите завтра, держа в голове трех человек, оказавших самое большое влияние на вашу жизнь, три наиболее важных выбора и три самых важных случая. Когда вы совершали хороший выбор, вы уже получили от этого благо. А когда вы делали плохой выбор, вы поняли, что совершили ошибку. Вы поняли, что это был промах, неудача. Но неудача не означает, что вы неудачник. Когда мы совершаем ошибку, то, что мы сделали, когда мы будем делать это в следующий раз, мы поступим по-другому. Мы сделали такой выбор, но в другой раз мы можем сделать другой выбор. Мы хотим жить настоящим, чтобы будущие выборы стали лучше. Это значит, что мы извлекаем уроки из прошлого и смотрим будущее. Если вы сделали несколько выборов, и один из них оказался неверным, отпустите его. Да, вы совершили ошибку. Да, это была неудача. Но вы не неудачник. Точно так же, как вы не толстый, не худой, низкий. Это просто ваше тело. Это временный опыт. Это часть небольшого отрезка вашей кармы. И последнее, что касается событий, какие-то ситуации, обстоятельства, события. Если это были хорошие события, нет проблем. Но если это были несчастные случаи, посмотрите ближе, чему Кришна хотел меня этим научить. Как только вы получите урок, вы сможете это отбросить. В противном случае будете носить с собой. И не только в этой жизни, но даже в следующей. Мы закончим эту часть завтра. И потом мы рассмотрим способы, как мы мешаем себе достичь большего успеха в определенных сферах. Еще раз простите, что погрузил вас в майю на 5 минут.